Командир развернулся, не обращая внимания на порывавшегося что-то сказать техника, и сделал два шага. Потом обернулся, махнул рукой Дикому и, якобы только что заметив моментально погрустневшего Чизи, демонстративно поднял к глазам запястье с персональным офицерским коммуникатором. Техник, без слов понявший намек, вспрыгнул на подножку платформы и погнал ее вперед. Вслед за ней потянулась и вереница других платформ, терпеливо дожидавшихся продолжения движения. «Вот и хорошо», — офицер посмотрел вслед технику. «Спасибо, сержант, дал повод наказать этого хитреца. Он мне уже давно поперек горла стоит, но хитер как слуп, не поймаешь. А сейчас, вот, сам себя перехитрил». «Ни за что, господин командир», — отозвался Дикий. «А зачем вы меня позвали? А как ты хотел штурмовиком заняться? Голыми руками, что ли?» — усмехнулся офицер. «Пойдем, выделю тебе все необходимое». «Штурмовиком?» — не поверил Дикий. «Так я же его только сейчас впервые увижу». «Так, я не понял». Резко развернулся офицер. «Как это только сейчас? Или ты действительно приперся сюда, обманом получив направление от старшины техника, чтобы попытаться познакомиться с пилотами?» «Нет, задание мне сам Таха дал. Опроверг подозрения Дикий. Я просто ни разу с ИПами дела не имел. С чем до этого работал?» Офицер пристально смотрел на сержанта, отвечая не задумываясь. «Сервы, тяжелая БМД транспортный шаттл класса ПП», быстро ответил Дикий. «О, шаттл класса пустота поверхность», приподнял бровь командир. «Ну, тогда я Таху понимаю. Ладно, идем, все равно он тебя потом перепроверит». 207. Добравшись до стены ангара, командир стал бодро подниматься по лесенке. «Ну, что встал?» – поторопил он Дикого, дежурка на втором ярусе. «Поднимайся за мной». 2/3 дежурка оказалась достаточно большим помещением, расположенным в толстом простенке между ангарами. Там были и раздевалки, и душевые, и даже своя небольшая стоповая. «Что тебе может пригодиться? Что может пригодиться?» Командир задумчиво потирал подбородок, разглядывая стеллажи с инструментами. «О, вот, держи». Офицер, улыбнувшись, протянул Дикому небольшой тестер. «Господин командир, вы издеваетесь?» – опешил сержант. «Ничуть», – ответил командир, продолжая улыбаться. «Я просто знаю, куда и для чего тебя отправил Таха. Поэтому тебе будет нужно только это. Серва поймаешь на месте, и скину дам распоряжение выделить тебя особым приоритетом, так что твои запросы будут выполняться одними из первых». «Благодарю», — кивнул Дикий. «Где отстойник неисправной техники?» «Зачем тебе отстойник? Штурмовик вполне в работе, всего лишь небольшая неисправность. Стоит на своем месте. Таха тебе адрес дал. Таща, разрешите идти?» «Подожди еще пару минут, я же обещал тебе помощника», — хищно оскалился командир. «А вот и он, Чизи». «Господин командир, задание выполнено», — подскочил запыхавшийся техник. «Надо же, успел, у тебя даже осталось 7 запасных секунд». Офицер вскинул к глазам коммуникатор. «Подтверждаю свое распоряжение. Поступаешь в распоряжение сержанта Дикого». Чизи нехотя стукнул себя кулаком в грудь, подтверждая полученный приказ. «Не слышу ответ», — процедил командир. «Слушаюсь, господин командир. Поступаю в распоряжение сержанта», — выдавил из себя Чизи. «Ну что ж, техник первого ранга», — многообещающе ухмыльнулся Дикий. «Пойдем, дорогой. Нам с тобой нужно выяснить несколько вопросов, прежде чем я приступлю к ремонту неисправной техники». «Сержант», — негромко позвал командир, — «смотри у меня там, без». «Ну как можно, господин командир», — так же тихо ответил Дикий. «Я же не враг своему окладу, все будет в соответствии с уставом». 208. Через полчаса Дикий в сопровождении в конец убегавшегося Чизи и мобильной платформы, заполненной ворохом различных запчастей, добрался до стоянки тяжелого истребителя-перехватчика с бортовым номером 402. Боковая бронепластина и часть обшивки штурмовика были сняты, открывая доступ к технологическому люку, а во внутренностях машины копался какой-то человек, стоявший на небольшой приставной песенке и задравший в зенит свою пятую точку. «Эй, боец, руки убери», — крикнул Дикий, — «это мое задание». Человек продолжал что-то делать, не обратив на крик никакого внимания. «Руки убрал, я сказал. Не хватало, чтобы я за тобой еще ремонт проводил», — разозлился Дикий. Никакой реакции на этот окрик не последовало. Подойдя к наглецу, Дикий от души приложился ладонью к торчащей наружу корме. Шлепок получился сочным, звонким и, видимо, достаточно болезненным. «Ой!» — раздалось из недр машины. «Тыц!» — с глухим костяным стуком затылок попытавшегося резко выпрямиться технаря встретился с бортом машины. Невысокий и тщедушный техник неловко переступил и, потеряв опору на шаткой лесенке, вывалился наружу. Дикий не дал бедолаге упасть на жесткий пол, подхватив его прямо на лету. От крепкого удара затылком о край технологического проема в голове технаря, видимо, слегка помутилось, и он, угнездившись в крепких руках сержанта, только смотрел в потолок пустыми глазами и держался за ушибленное место, не в силах что-либо сказать. «И что ты там забыл?» — миролюбиво сказал Дикий. «Я же сказал тебе, убери руки, это мое задание, и сделать я его сам должен. Мастер Таха лично качество проверит». Технарь продолжал молчать, другой рукой схватившись за правый бок, которым он тоже успел удариться во время своего недолгого полета. «Ладно, извини, не обижайся, не ожидал я, что ты так отреагируешь», примирительно произнес Дикий, пытаясь таким образом загладить свою вину. «Давай посмотрим, что у тебя там». Поставив техника на ноги, он развернул того к себе спиной, взъерошив на его затылке короткую стрижку и пытаясь рассмотреть повреждения. Очень уж стук был хорошо слышен. Технаря покачнуло, и Дикий автоматически подхватил его под грудь, не давая упасть. Рука его неожиданно уткнулась во что-то мягкое. Техник дернулся, встрепенулся, оживая на глазах, резко развернулся и влепил Дикому, не ожидавшему такого развития событий, оплеуху. «Лапы убери, ты!» — полилась ругань. «К шара тебе, оборву держалки!» Пострадавший, сверкая глазами, ругался не переставая, упираясь в грудь Дикого одной рукой и размахивая другой, пытаясь достать до его лица. Технарь полностью ожил, напрочь позабыв о том, что еще несколько секунд назад едва живой лежал на руках сержанта. Опешивший Дикий просто опустил руку, которой он придерживал техника уже за плечи, отпуская взбесившегося человека. Технарь пошатнулся, потерял равновесие и стукнулся многострадальной головой о борт штурмовика. Глаза его закатились, и он без сил опустился на пол. «Слышь, Чизи, вы тут все такие бешеные, что ли?» Дикий недоуменно обернулся к висящему на подножке транспортной платформы технику. «То ты, блин, фигней всякой страдал, то теперь этот, совсем башню снесло». Чизи только молча закатил глаза, всем своим видом показывая глубину падения Дикого. «Ну ты идиот!» – простонал он. «Сержант, ты просто идиот. Знаешь, лучше я еще раз на штраф попаду, чем буду рядом с тобой, когда она очнется. Все, бывай». С этими словами Чизи спрыгнул с подножки, развернулся и бегом отправился вглубь ангара. «Кто?» — не понял Дикий. «Эй, Чизи!» Но техник, обернувшись на мгновение, только прибавил ходу. Мелькнув последний раз, его спина скрылась между тушами беспилотников. «Я требую объяснений», — раздался сзади звенящий от напряжения голос. «Я же говорил тебе, руки убери, этот корабль». Дикий раздосадованно обернулся к очнувшемуся технарю и от неожиданности замолчал. На него, зло посверкивая глазами и сжав ладони в кулачки, наступала миловидная девушка с короткой стрижкой и со знаками различия второго лейтенанта. Приталенный комбинезон выгодно подчеркивал изгибы фигуры, а выпирающая грудь не давала усомниться в поповой принадлежности. «Стоп!» Дикий неосознанно принял защитную стойку и подался назад. «Сержант, да еще и десантник!» — придержала шаг девушка. «Ты что тут забыл? Мастер-техник Тахаклин дал задание привести в порядок эту машину», — выпалил Дикий, продолжая отступать. «Мой корабль, тебе?» — на миг замерла девушка. «Он что, совсем оборзел? Тут что, одни идиоты, что ли, собрались? Доверить моего малыша какому-то дуболому? Пошел вон отсюда!» Дикий уперся спиной в транспортную платформу. Дальше отступать было некуда. «Я получил задание, и я его выполню», — упрямо наклонил голову Дикий. «Господин, госпожа, в общем, господин офицер, прошу мне не мешать». Слегка запутавшись в форме обращения, он все же смог закончить свою мысль. «Да кто тебя пустит-то?» — даже удивилась девица. «Я не дам раскурочить моего 402-го. Я не собираюсь ничего курочить». Дикий двинулся вперед. «Я только устраню неисправность». «Куда?» Лейтенант даже раскинула руки, загораживая проход. «Не пущу». Услышав о том, что здоровяк-десантник собирается что-то делать с ее любимым корабликом, девушка, похоже, забыла обо всем остальном. «К кораблю». Дикий аккуратно двигался вперед. Сил сдержать его у девушки не было. Она и сама прекрасно это понимала, мелкими шагами отступая назад. Отступая, она запнулась и непременно бы упала, Если бы прянувший вперед Дикий ее вновь не подхватил. «Господин второй лейтенант, не надо», — мягко сказал он, придерживая побледневшую девушку. «Что здесь происходит?» — раздался сзади холодный голос. «209». Дикий, отпустив вновь обретшую равновесие девушку, обернулся. На него с прищуром, из-под лобья смотрел человек в черном комбинезоне со знаками различия лейтенанта. «Лейтенант Крот», — вспомнил Дикий, — «начальник службы безопасности. Господин лейте». Начал он доклад, но был прерван звонким выкриком девушки. «Это саботаж». Девушка выступила вперед. «Мой корабль решили вывести из строя перед намечающейся работой, и на устранение неисправности прислали сержанта-десантника. За оставшиеся до выхода из прыжка полтора дня все то, что наворотит здесь этот громила, не исправит ни одна бригада техников. Крыло останется без командира, что может привести к большим и неоправданным потерям». «Помолчите, второй лейтенант», — коротко ответил Спшник. «Сержант, что вы тут делаете?» «Господин лейтенант, согласно полученного задания прибыл для ремонта неисправного тяжелого штурмовика», — отрапортовал Дикий. «Ремонт проводится в рамках частичной аттестации. Контролировать выполнение задания будет лично мастер-техник Тахаклин, выдавший наряд на работу. Легитимность задания проверена командиром». Дикий напрочь забыл, как звали офицера, вызванного Чизи. «Я проверил», — сказал вынырнувший откуда-то командир. «Все в порядке. Допуск действителен, заявка оформлена правильно. Право выполнять данную работу сержантом Диким из состава десантного подразделения подтверждаю, лейтенант». Сошник взглянул на стушевавшуюся девушку. «Не понял ваших действий. Вы думаете, что мне больше нечем заняться, как выслушивать ваши пустые истерики? На основании чего вы отправили мне срочный вызов?» «Ну, я...» — замялась пилот. «Ясно. Рапорт о происшествии направлен на имя всшего командира. Объявление взыскания я проконтролирую. Занимайтесь по плану». Спшник резко развернулся и ушел. «Фух», — выдохнул командир. «Пилот, что вы тут устроили?» «Эшли, что случилось?» Откуда-то вынырнуло еще несколько, разом загомонивших, женщин. «В чем проблема?» «Я, господа офицеры», — рявкнул командир, сбивая их боевой настрой. «У вашей подруги что, гормональный дисбаланс? Что она тут устраивает? Так найдите ей кого-нибудь. Пусть поставит ей кожаный укол». «Господин командир», — возмущенно вскинулась Эшли. «Не желаю ничего слушать», — резко оборвал ее командир. «Мало того, что вы сами решили провести текущий ремонт, так вы еще отрываете от дел меня. Больше того, вы вызвали даже службу безопасности. Но вы, господа пилоты, занимайтесь своим делом, а мне и моим людям позвольте заниматься своим. И если по окончании работ...» Командир сделал паузу, набрал побольше воздуха и рявкнул. «Если по окончании работ возникнут какие-то претензии по качеству, тогда, и только тогда, вы можете изложить свои претензии в рапорте». «Господин командир», — вновь вскинулась оскорбленная до глубины души Эшли. «Я сказал после, в рапорте». Побагровевший офицер не хотел слушать оправданий. «Сержант Дикий, приступайте к исполнению поставленной задачи». «Есть, господин командир». Дикий аккуратно обошел упрямо сжавшую губы девушку и сам поднялся по песенке, нырнув в уже открытый технологический люк. 210. Через полтора часа попыток что-то сделать, прерываемых язвительными замечаниями пилота, Дикий не выдержал. «Красавица, ты или уйди совсем, или не мешай», — произнес он, выныривая из недр машины. «Твои замечания меня нервируют и не дают сосредоточиться». «Да кто тебе мешает-то?» — округлила глазки девушка. «Я помогаю». «Угу, твоя помощь только выбивает меня из равновесия, а ты меня слушай», — нахмурилась девушка. «А еще лучше просто уйди. Не чита тебе, мастера моего малыша ремонтировали, и все без толку. Одна и та же проблема». Дикий спустился с приставной лесенки и устало опустился на контейнер с оборудованием. «Господин лейтенант, давай не будем выяснять, кто лучше, а кто хуже», — произнес он. «Я пытаюсь понять, что не так с твоей машиной. Да ты за полтора часа вообще ничего не сделал», — нахмурилась девушка. «Другие, кто до этого ремонтировал моего 402-го, уже последний блок к этому времени меняли. Да что толку в их ремонте? Знаю я, что вышли из строя блоки H12, G8 и MT3. Поморщился Дикий, заглянул в ремонтную карту. «Все до одни и те же блоки из строя выходят. Я же говорю, что пытаюсь причину найти». «Причину?» — приподняла бровь девушка. «Лучше бы ремонтом занялся. Ну, поменяю я эти блоки в очередной раз, а потом снова менять», — опустил голову Дикий, А если во время боевого вылета им снова конец придет, опять останешься без ложного контура, тепловых ловушек, слепая с правой задней четверти сферы и без контроллера тяги, ты меняй блоки, сержант, а уж дальше я сама разберусь. Упрямо сжала губы пилот. Мои вылеты тебя не касаются, меня моя работа касается. Отрицательно покачал головой Дикий. Если что-то делаешь, то должен делать это хорошо. Я так считаю, как и ты, перфекционист. Какой есть, развел руками Дикий. Так что, и дальше мешать мне будешь? Да ничем я тебе не мешаю. Лейтенант Эшли уперла руки в бока, я просто слежу за твоей работой. И вообще, как ты с офицером разговариваешь? Виноват, господин лейтенант, исправлюсь. Усмехнулся Дикий, однако, продолжая сидеть. Но и ведомство у меня другое, и начальство свое. Так что, красавица, давай договоримся. И о чем я с тобой должна договариваться? А, сержант из другого ведомства и с другим начальством? Прищурилась Эшли. Давай ты мне просто расскажешь, что с твоей машиной, как ты это понимаешь, а я это все просто отремонтирую. Договорились? Да как я тебе расскажу? Удивилась пилот. Выходит из строя опоки, вот и все. Когда выходит? Как выходит? Что ты в это время делаешь? Терпеливо выговорил Дикий. Мне надо понять. Сержант, ты вообще дурной? Прищурилась Эшли. Как я тебе про маневры расскажу? Ты же не поймешь ничего. И откуда я знаю, какие блоки машины задействуются? Таща покажи. Попросил Дикий. Что тебе показать, что в последний раз делала? Каща сдохли эти несчастные опоки. Так они же не работают. Да поменять их 10 минут времени. Ну так меняй. Эшли сердито отвернулась. Скандалистка. Проворчал Дикий, принимаясь за работу. Развив бурную деятельность, он за обещанные десяток минут заменил неисправные опоки. Командир выполнил свое обещание, и свободные серворемонтники прибежали по первому же запросу Дикого. Фух, выдохнул сержант, вытерев капельку пота. Все же сервы могли сделать не все, и ему самому пришлось изрядно потрудиться. Эшли, сидевшая в стороне и с интересом смотревшая на процесс с ремонта ее штурмовика, поднялась с места и хлопнула в ладоши. Надо же, справился, улыбнулась она. А я думала, что ты просто языком трепал. Ты про что это? Не понял Дикий. Да про 10 минут, вновь улыбнулась Эшли. Ну что ж, как говорится, зеленый, к вылету готов. Ставь броню на место и можешь быть свободен. Нет, так депо не пойдет, нахмурился Дикий. Ты обещала показать. Да как я тебе покажу? Хитро улыбнулась пилот. Мы ведь в прыжке, никаких вылетов. На стенде, уперся Дикий. Стенд почти за сутки заказывать нужно, усмехнулась Эшли. Это не так просто, как ты думаешь, вон та фиговина. Дикий ткнул пальцем в громаду, висевшую в углу. Это и есть стенд? Ага, озорно кивнула Эшли, но к стенду еще оператор требуется, и вот как раз оператора за сутки заказывать надо. Мастер-техник, который может управлять этой хренью, всего один, и график у него очень плотный. Так что извини, ничего не получится, это мы еще посмотрим. Проворчал Дикий, отправляя запрос. К удивлению Эшли, громада тестового стенда малых пустотных кораблей сдвинулась с места и поплыла в их сторону. Мощные двигатели легко тащили огромный прямоугольник по направляющим, жестко закрепленным под потолком ангара. «Эй, ты что, стендом рулить можешь?» – удивилась девушка. «Получается, что могу», – ответил Дикий, запрос прошел. Между тем прямоугольник доплыл до штурмовика с 402-м номером и завис над ним. Расколовшись на две части, подобно пасти какого-то чудовища, он сдвинулся на кораблик и закрылся, полностью поглотив немалый, в общем-то, пустотник. В боковине прямоугольника открылась дверца, приглашая пилота занять штатное место. Дикий бодро полез вверх. Что замерла? Обернулся он на полпути. А шлемы? А что, без шлема? Никак. Или сейчас вдруг окажется, что штурмовик не твой, и ты откажешься протестировать машину? Не дождешься, буркнула Эшли, поднимаясь вслед за ним. 211. Прямоугольник тестового стенда чем-то напоминал выжималку учебного подразделения. Изнутри его стенки были во множестве усеяны гравигенераторами, имитирующими нагрузки на корабль во время маневров. Вытянутая и узкая кабина штурмовика позволяла разместиться только двум членам экипажа, пилоту и второму пилоту. Правда, второй пилот в этой машине не был пилотом как таковым. Он, скорее, был помощником непосредственно пилота. Он управлял щитами и вспомогательным вооружением, контролировал и отслеживал обстановку, давая пилоту указания на более приоритетные цели. Искин же в подобных машинах только назывался Искином, по факту будучи всего лишь достаточно мощным блоком управления, контролировавшим многочисленные внутренние системы корабля. И здесь корпорации, поставлявшие технику, бессовестно раздували цену. Заняв ложемент второго пилота и пристегнувшись, Дикий расслабился. Нейрошунты мягко вошли в затылочную и кистевые гнезда, соединяя его с кораблем. «Эй, сержант!» – негромко позвала Эшли. «Ты хоть понимаешь, что делаешь?» «Да, лейтенант, прекрасно понимаю», – ответил Дикий. «Давай уже, начинай». «Ладно», – согласилась пилот, записано под протокол. Сержант, понимая возможные последствия, настаивает на тренировке. «Стартую». Процедура, имитирующая предстартовую подготовку, ничем не отличалась от реальной. На Дикого посыпались доклады о состоянии модулей и систем, требуя подтверждения готовности к вылету и работоспособности. Дикий, растворившись в корабле, автоматически подтверждал готовность или отдавал команды на повторную проверку чем-то не понравившихся ему систем. Наконец, когда виртуальная консоль перед его полуприкрытыми глазами раскрасилась в зеленые цвета, раздался голос Эшли. «Все системы в норме, к старту готовы», — пробубнила она. Корпус корабля дрогнул, кода стартовый стол понес штурмовик к створкам шлюза. Конечно, все это было имитацией. Для удобства пилотов даже картинки с обзорных камер соответствовали всему тому, что происходило во время настоящего старта. Гравигенераторы на стенках стенда исправно имитировали даже небольшую инерцию при поворотах стартового стола. «Старт разрешаю», — прозвучал голос виртуального диспетчера. «Хорошего вылета». Ложемент под спиной Дикого дрогнул, а на тело навалилась перегрузка. Эшли, не мудрствуя лукаво, решила устроить ему настоящий боевой вылет, врубив форсаж сразу после выхода из шлюза. «Отрабатываем маневренный бой», — произнесла она, и тотчас же экран радара испещрился многочисленными метками нападающих. «Вооружение заблокировать». «Выполнено». Дикий щелкнул виртуальной клавишей, полностью заблокировав вооружение корабля. Штурмовик под управлением Эшли крутился юлой, выполняя резкие виражи и периодически разворачиваясь почти на месте. Дикий отстранился от неприятных ощущений, наблюдая за всем как бы со стороны и прислушиваясь к ровной работе систем машины. Вдруг ему что-то не понравилось, кольнуло ощущением какой-то неправильности, какой-то неисправности. Хоть это ощущение практически моментально прошло, Дикий насторожился. «Эшли, последний каскад». «Что?» — не поняла пилот. «Последний каскад повтори», — вновь потребовал Дикий. «Хорошо», — протянула Эшли, старательно повторяя каскад фигур. «Еще раз», — попросил Дикий после завершения всех маневров. «Ладно», — согласилась пилот, вновь крутя виражи во всех трех плоскостях. Ощущение неправильности появлялось на мгновение и исчезало, не давая прочувствовать себя, понять, найти источник. «Еще раз», — снова попросил Дикий. «Еще». Наконец, после пятого или шестого повторения, Эшли не выдержала. «Тебе что, придурок, заняться нечем?» — зло высказала она, тяжело дыша. «Ты загонять меня решил, или предел выносливости проверить хочешь?» Штатные гравигенераторы, стоявшие на машине и работавшие в режиме контрперегрузок, защищая оборудование и слабые людские тела, был слишком малы и слабы, чтобы компенсировать все полностью. «Давай еще раз», — не отвечая на грубость, попросил Дикий. «Что-то тут не так, не понял еще». «Ладно», — мрачно согласилась Эшли, — «но это последний раз». «Договорились», — выдохнул Дикий. Ему и самому было тяжело. Тренировки десанта не предполагали такой интенсивности разнонаправленных перегрузок. Эшли в очередной раз бросила машину в вираж, крутя пилотажные фигуры. На очередном витке машина вдруг просела, потеряв тягу и став вялой. Виртуальная консоль расцветилась красными огоньками. «ХФ», — всхлипнула пилот, отходя от последствий последнего виража. «Вот как же и во все прошлые рхазы было. Лзно, давай заканчивать», — выговорил Дикий. «Конец программы», — отозвалась Эшли. «Прерываем тренировку». Машина перестала трястись, замерев на месте. Камеры отключили картинку, перестав показывать виртуальную пустоту и передавая черную муть. В стене прорезался прямоугольник двери, а колпак кабины плавно отошел в сторону, выпуская усталых людей из чрева машины. С трудом спустившись, Дикий обессиленно уселся на ближайший контейнер и закрыл глаза. Рядом с ним с размаху приземлилась Эшли. «У вас всегда так?» — поинтересовался Дикий, не открывая глаз. «Обычно намного легче», — усмехнулась Эшли. «Это ты решил нас загонять, но цели-то мы добились», — возразил Дикий. «Неисправность снова вылезла». «Вылезла», — согласилась пилот. «И что, я уже третий год так летаю, столько этих блоков поменяли. снабженцем, наверное, дешевле было бы новый штурмовик купить. А почему на смене машины не настояла? Поинтересовался Дикий. Сама же видишь, что явно что-то не так. Дорого новая машина стоит. Вяло отозвалась Эшли. А это после замены блоков стабильно зеленое показывает. Списать не могут, новое еще. Это же опасно. Техника ведь в любой момент отказать может. Может и откажет, а может и не откажет. Похоже, нас с 402-м вместе спишут, одновременно. Горько пошутила Эшли. Модификация-то командирская. Такие только в метрополии выпускают. Их к нам через множество инстанций доставляют. Лзно, разберемся. Дикий устало поднялся. Сейчас кое-что прикину, просчитаю, посмотрю. А ты иди, отдохни, поспи. Тебе тяжелее, чем мне, пришлось. Куб тестового стенда выплюнул из себя тушу штурмовика и убрался на свое место, а Дикий отправил заявку на ремонтных сервов. То, что он решил сделать, требовало участия как минимум 8 механизмов. 212. Через 4 часа в ангаре появился мастер-техник Тахаклин. От увиденного его небольшие глаза, спрятанные в глубине широкого лица, поползли на лоб. «Эй, сержант, ты что тут устроил?» – недоуменно спросил Таха, обозревая учиненный разгром. Дикий вынырнул из-за полуразобранного корпуса штурмовика, подбрасывая в руке какую-то железку. «Старшина, доброго времени!» – поздоровался он, направляясь к старшине. «Ничего не устроил. Ремонт почти закончил. Осталось только обратно собрать. Да тебе надо было всего-то 3 блока заменить». Таха в сердцах стукнул кулаком о ладонь. «Кшары тебя забери. Я же тут. Да у меня же теперь весь график работы сорван». «Почему это?» Недоуменно остановился Дикий. «Да за тобой все собирать и перепроверять». Отвернулся Таха. «Я сам все соберу», — ответил Дикий. «Подходи через 20 минут. Почти все сделано. Мне осталось только броню навесить. Иди отсюда!» В сердцах крикнул Таха. «Уйди с глаз моих. Я сам все соберу. Старшина, я...» — нахмурился Дикий. «Я сказал, иди отсюда!» — оборвал его Таха. «Официально. Допуск аннулируется. Задание отменено. У тебя есть 10 минут, чтобы убраться из ангара. Потом вызываю безопасников. Господин старшина, вали отсюда!» — рявкнул Таха. «Все, закончил!» Старшина отвернулся, нервно одергивая комбинезон. Вся его грузная фигура выражала неодобрение и возмущение. Дикий, сжав зубы и играя желваками, резко развернулся и пошел в сторону выхода. 6 часов, в течение которых шла работа, оказались потрачены зря. Хотя нет, не зря. Он все же сумел докопаться до причины постоянных поломок и устранить ее. «Эй, сержант!» Откуда-то сбоку появилась отдохнувшая Эшли. «Ну что, закончил? Нашел причину, убрал. Собрать корабль не успел», — буркнул Дикий, сбавляя шаг. «Это почему?» — нахмурилась Эшли. «Тахаклин пришел, разорался, выгнал. По его мнению, я должен был всего лишь 3 блока заменить», — передразнил он Таху. «Он сам теперь твоего 402-го собирает». «Да, хм», — задумалась Эшли. «А что там было-то? Почему опоки раз за разом горели?» «Да, кстати, держи». Дикий сунул в руку девушки какой-то кусок металла. «Вот в чем причина поломок была. Подробнее расскажи», — потребовала пилот, придерживая сержанта за рукав комбиза. «Времени нет». Дикий аккуратно разжал ее пальцы. «Если я за уже 7 минут не уберусь из ангара, старшина вызовет безопасников. Допуск мне он аннулировал. Так что, теперь все в порядке будет?» Эшли пошла рядом. «Ты это гарантируешь?» «Гарантирую», — уверенно ответил Дикий. «Но ты все-таки еще раз на стенде машину погоняй». «Знаешь что, сержант, я Эшли». «Я знаю», — улыбнулся Дикий. «Тебя по имени называли, когда командир ругался». «Я Дикий». «Я тоже знаю, как тебя зовут», — улыбнулась девушка. «Тоже имя услышала. Да еще и запрос по тебе успела отправить. Почитала немного». «Угу», — буркнул Дикий. «Я так и думал». В этих разговорах они успели дойти до выходного шлюза. «Знаешь», — снова придержала его Эшли, — «давай так, я сейчас попробую на стенде машину прогнать, а потом ты к нам в секцию приходи, минут через 40. Гостевой пропуск я тебе закажу. Посидим, поговорим, расскажешь, что там случилось, что сделал. Кроме того, кормит нас не в пример лучше, чем остальных. Я угощу. Ну, ради хорошей еды я, пожалуй, постараюсь отпроситься», — улыбнулся Дикий. «Не забудь». Через 40 минут Эшли махнула рукой и убежала к своему кораблю. Дикий мгновение помедлил, глядя ей вслед, и решительно вышел из ангара. 213. Через оговоренное время сержант стоял в межсекционном шлюзе, отделявшем от центрального коридора жилой блок пилотов. На входе в блок стояла охрана, что несказанно удивило Дикого, до этого ни разу не видевшего живых людей на постах внутри корабля. «Куда?» – остановил его рослый боец в среднем бронескафе. На груди бойца горел значок службы охраны, подтверждавший законность его нахождения в этом месте. «Сержант Дикий, десант, гостевой пропуск», – лаконично ответил Дикий, предъявляя корабельную учетную карту. Охранник добрый десяток минут не мигая смотрел на сержанта, видимо, запрашивая список гостевых пропусков и сверяя его с полученными данными. «Пропуска нет», — наконец сказал он, откровенно скались за открытым забралом шлема. «Можешь быть свободен». Боец, наверное, ожидал скандала, ругани или еще какого-либо нарушения, но сержант его несказанно удивил. «Ну, нет, значит, нет». Дикий пожал плечами и развернулся, нос к носу столкнувшись с Эшли, в этот момент заходивший в шлюз. «Ты куда?» — удивилась она. «Обратно возвращаюсь». «Вон тот боец сказал, что пропуск не заказан», — меланхолично ответил Дикий, кивая в сторону охранника. «Нет», — придержала его Эшли. «Так депо не пойдет. Я точно знаю, что пропуск заказан и одобрен. Постой тут немного». Девушка решительно направилась к охраннику. «Слышь, охрана, что тут происходит?» — грозно рыкнула она в лицо бойца. Охранник захлопнул забрало, пряча забегавшие глаза за бликующим поляризованным щитком. «Пропуска нет», — глухо пробубнил он. «Как это нет? Мне лично капитан Трент подтверждение дала», — наступала на охранника пилот. «Пропуска нет». Несмотря на то, что охранник был гораздо массивнее девушки, он отступал все дальше и дальше, пока не уперся спиной в переборку. «Дай-ка я проверю», — подозрительно прищурилась Эшли. «Не положено», — дернулся охранник, подтверждая подозрение. «Не положено, значит», — грозно раздуло ноздри Эшли. «Что ж, придется официальный рапорт отправить, что внутренняя инфосистема не работает именно на этом посту, и к рапорту приложить подробное описание, и попросить, чтобы контроль ремонта провел, ну, скажем, лейтенант Марите». Эшли подошла вплотную к закованному в броню человеку и, приподнявшись на носочки, постучала пальцем по закрытому забралу. «Ау, ты еще тут?» — спросила она, и, не дожидаясь ответа, продолжила: «Так, может, еще раз списки проверишь? Вдруг как раз обновились данные?» «Вот именно сейчас обновились, в эту самую секунду». «Да-да-да», — раздался глухой нервный голос. «Конечно, перепроверю, уже это делаю». «Да, есть, сержант Дикий». «Так в чем же дело?» — прищурилась Эшли. «Но он из десантной секции, а этот сержант в техническом комбизе», — вяло оправдывался десантник. «Вот и вышла ошибочка». «Пойдем, Дикий», — махнула рукой пилот. «Пусть они сами тут со своими ошибочками разбираются». Сержант хмыкнул и с независимым видом прошел мимо охранника, застывшего у переборки железным истуканом, следуя за девушкой. Но, сделав всего несколько шагов, Эшли резко развернулась, заставив дернуться охранника, смотревшего им вслед. «И не забудь, что на этом посту инфосистема заглючипа в первый и последний раз», — бросила она охраннику. Выпрямив спину и гордо вскинув голову, девушка пошла по переходу. Сержант в два шага догнал ее и пошел рядом. «Строго ты с ним», — вполголоса заметил Дикий. «А с ними со всеми иначе нельзя», — также вполголоса ответила Эшли. «Не знаю, в какой системе их набрали, но там патриархат жуткий. Они уже всех тут достали. Ну, вот мы и пришли». 214. Летная стоповая встретила Дикого и его спутницу разноголосым гомоном. На первый взгляд и пилоты женщины, и пилоты мужчины были вперемешку, но все же было видно, что группки людей все же старались разделяться по половому признаку. Пилоты собирались кучками по интересам, обсуждая свои, понятные только им, темы. «О, Эшли вернулась», — махнули рукой из одной из группок. «Давай сюда». Девушка, схватив Дикого за руку, потащила его к подругам. «Кого это ты подхватила? Новый техник?» — подскочила к ним девушка с небесно-голубыми глазами. «Красавчик, что-то я ни разу его в ангаре не видела. Это сержант Дикий, десант. Это третий лейтенант Лиз Фрол, пилот», — представила их Эшли. «Представляешь, Лиз, сержант сегодня моего 402-го лечил. Обещал, что больше поломок не будет. Ну, только если ты сама не решишь машину ремонтировать, то да, ломаться не будет», — неуклюже отшутился сержант, ошарашенный таким напором. «Ау, десант», — восторженно воскликнула Лиз. «Девочки, к нам целый сержант из десанта заглянул». Их моментально обступила гомонящая толпа, моментально закидавшая Дикого вопросами. «А правда, что вы на тренировках переборки головами пробиваете и при этом прутья стальные в зубах зажимаете. Говорят, у вас там специальные методики. А почему ни одного вашего в свободное время встретить невозможно? Вас специально в заперти держат, а ты тоже преступник. Много у вас таких, а в скольких абордажах ты участвовал? С какой планеты, сержантик? Дикий моментально взмок, крутясь юлой и пытаясь ответить, если не на все, то на большинство сыпавшихся на него вопросов. Нет, не пробиваем мы головами переборки, и прутья стальные не перекусываем. Зубы у нас собственные, а не казенные. Нет, не держат нас в заперти, просто график тренировок очень плотный. Нет, мы не преступники. Нет, нет, нет. Все, девочки, все, закончили. Вмешалась Эшли, я обещала Дикому накормить его нашими разносолами, а он обещал рассказать, что же такого он с моим корабликом много часов делал. Не мешайте. Девушка решительно пресекла град вопросов со стороны подруг и потащила сержанта к раздаче. Здесь, в столовой пилотов, вместо бездушного автомата, штамповавшего стандартные нумерованные порции, было электронное меню и целая линия раздачи с маячившими за стойкой поварами.